Дальновид был опытен во многих делах, но вязать пленников ему, сдается, еще не доводилось. Да и злодей от предсмертного отчаяния стал брыкаться. Кое-как его спутали и уложили в санях. Потом Пахомыч, мужичище крепкий, вернулся за Миловидой и на руках принес ее, чтобы усадить рядом с пленником. «Ступайте туда», — велел, показав рукой Дальновид, — «да поскорее, я к нашим». Он поймал свою лошадь и ловко вскочил в седло. «Я с тобой!» — закричала Федька. Она боялась оставаться с убийцей. А ну как, пройдет оцепенение и проснется ярость. «Сумеешь?» «Святовид выучил». «Успел?» «Погоди». Дальновид поймал поводья коня, принадлежавшего убийце, и не дал ему сойти с места, пока Федька забиралась в седло. Стременные путлища оказались длинноваты, она не знала, что с ними делать, а Дальновиду тоже не пришло в голову их укоротить, как это сделал Святовид. Он поскакал вперед, и Федька поскакала следом, не так уверенно, как на первом своем уроке конной езды, но без особого страха. Поляна, где они оказались, была куда больше той, на которой взяли в плен убийцу. И там, похоже, дело уже шло к концу. Григорий Фомич охранял двоих связанных мужчин. Один был кругломордый красавчик-кучер, другой — чернявый, с окровавленным лицом. Тут же стояли лошади. «А Дальновид?» «Поезжай туда, там где-то кричала Ухтомская», — сказал воспрепар, заряжавший пистолеты. «Надобно дуру изловить, не то пропадет, совсем рехнулась». «А что Лисицын?» «Окружили! Его клеврета ранили! Заряды у них еще не кончились!» «Ничего, сейчас их Святовид оттуда выковыряет!» За Ухтомской, которой каким-то чудом удалось выбраться из экипажа, пришлось погоняться. Поняв, что от нее не отстанут, она затаилась под елью. Дальновид хвалился, что умеет ходить в лесу по следу, что его этому мастерству учил сам Святовид, а того покойный дед, знатный охотник. Но взрытый тяжелыми стеганными юбками снег оказался лжецом. Поди, додумайся, в которую сторону бежала оставившая широкую борозду дама. — А если не поймаем? — спросила Федька. — Лучше бы поймать. Она может замерзнуть насмерть. И это для нее еще не худшая судьба. Может, каким-то неимоверным чудом выбрести на дорогу и добраться до Гатчины. Оттуда мы ее вытащим, но не сразу и с приключениями. А когда вытащим, ей за многое придется ответить. Хотя касательно отравления, ох, не она, сдается мне, виновата. Да ведь Святовида не разубедишь. Стой! Дальновид достал пистолет из седельной кобуры и выстрелил в середину ели. Под тяжелыми заснеженными ветками кто-то вскрикнул, завозился. «Ты ее ранил?» «Нет, Фадетта, я выше головы стрелял. Вот разве что она потащилась в лес, сперва велев всчесать себе космы на аршин вверх, как носили 10 лет назад. Заезжай справа». Выходить из-под ели княгиня Ухтомская наотрез отказалась. «Заговаривай ей зубы», — шепнул Дальновид. «Обещай хоть черт-то в ступе, только чтобы она отвечала. Говори, что есть сильный покровитель, замолвит слово за ее сынов. Ври, что хочешь». Сам он соскользнул с коня и пошел в обход широкой дугой. Федька же действительно принялась нести чушь, повторяя доводы Дальновида, и даже государыню с ее царственным милосердием приплела, когда под елью началась истинная война с криками и матерной руганью. Раздвигая ветки, высунулся Дальновид. «Сюда!» — крикнул он. И когда Федька подъехала, дал ей веревку. «Отступай, тяни! Сейчас мы ее светлость вытащим!» Так сказывали раньше, татары в полон уводили. Привяжут арканом в седельной луке. Хошь, не хошь, а беги следом. Когда злую, как целая преисподняя чертей, княгиню доставили на поляну, уже темнело. И Потап мастерил факелы. «Слава тебе, Господи, вот и вы!» — сказал он. «Где гайдуки?» — спросил дальновид. «Пленных увели». «Ох, и сердит же господин Лисицын! Истинный турк-кадилибаш!» «А где Световид?» Потап огляделся по сторонам. «С гайдуками поехал, поди, коли тут его нет, и господин Воспрепар с ним. Всех мы выловили?» «Нет, не всех. Плесун пропал. И госпожу Лисицыну не отыскали. Ловок же он, коли умудрился ее вывести по лесу к жилью. Надо бы сыскать. Надо!» — согласилась Миловида, сидевшая тут же в санях рядом с раненым. «Он еще жил». А стрелу она обломила, оставив полтора вершка древка. Однако ж ночь на носу, и ничего мы не найдем в потемках. Должно быть, не бывает в свете полной победы. Сейчас она уже не имела безумного вида, угомонилась, притихла. — Я твой должник навеки, — сказал дальновид, подъехав к саням и спешившись. «Просто диво, что я с дуру взяла с собой лук. Ни один пистолет не имеет такой меткости». «Да, ни один». Они замолчали, словно не зная, что бы еще сказать. Федька с высоты седла глядела на них и хмурилась. Ей очень не нравилось, что Световид ускакал, не сказав ей ни единого слова ободрения. То, что пропал Румянцев, ей тоже не нравилось. Кончился бой, в котором все просто. Вот наши, вот враги. И вновь вернулись сложности и недоразумения жизни. И вспомнился Бориска, бедный Бориска. И странная мысль родилась. Считать ли стрелу в горле достаточным возмездием? Двое мужчин было в ее жизни. И один лежал сейчас мертвый на съезде Васильевского острова, а второй сгинул в зимнем лесу. Он бежал с женщиной, виновницей многих бед, и сам немало нагрешил. Судьба его туманна, но вместо тревоги Федька ощущала нечто иное, если выразить одним словом — поделом. Однако и тревога имела место. Она хотела видеть Световида хладнокровного и рассудительного, чтобы он, хотя его поучения в последнее время вызывали у Федьки большое недовольство, сказал что-то умное, успокоил, усмехнулся и объяснил, что никакой беды с Румянцевым не случится, и эту страницу жизненной книги лучше бы перевернуть навеки. И напомнил бы о приданом, с которым и не такого жениха можно заполучить, хотя он вряд ли стал бы говорить о женихах с женщиной, потерявшей друга. «Потап Ильич, он точно ускакал с гайдуками?» — спросила Федька. «А куда бы ему еще деваться?» — вопросом же ответил Потап. «И мы сейчас покатим следом. Там на дороге перевернутый экипаж был. Они его, поди, под тюрьму на колесах приспособили. Так что надобно придумать, как дам вести». Он имел в виду, что Миловида, княгиня Ухтомская и раненый в санях могут не поместиться. Одни юбки Ухтомской чего стоили. Княгиня со связанными впереди руками стояла у санок под присмотром Никитина. Но Сильфу было довольно того, что он держит в руке конец веревки. Сам он смотрел на Миловиду, хотя мрак уже съедал очертания ее круглого личика. Потап меж тем стал зажигать факелы. «Держите, сударь!» — первый факел он вручил дальновиду. «И вы, сударыня!» Федька взяла второй факел, а третий он оставил себе. Были еще и запасные. Огонь, озарявший лица, произвел неожиданное действие. «Александра Михайловна!» — тихо сказал дальновид. — Я человек нелепый и непутевый. Я сочинитель и искатель приключений. Но у меня есть одно доброе качество. Я не пью водки. Не допустите, чтобы я его лишился. — Ты сбрендил с ума, — ответила Гмеловида. — Коли я вам не противен, а я уж давно лучше, чем вы, не знаю. Это будет бешеная семейка, почти как в Миробродовой комедии. Муж — сочинитель, жена французские басни переводит и за книжками света Божьего не видит. Нужно ли так смешить людей? — спросила Миловида. — От того ли, что я удачно пустила стрелу? — Нет, нет! — закричал дальновид. — Сашенька, нет! И это «нет» оказалось тем тайным знаком, тем чуть ли не глазом Божьим, который словно бы отверз Федьке некое тайное зрение и пробудил загадочные способности. «Нет» означало «тут, сейчас была сказана неправда, не верю, душа кричит, все не так». Она повернула коня и, подняв повыше факел, поскакала в лес. «Стой! Куда?» — заорал ей вслед Потап. Но умный конь уносил по тропе, которой она перед собой не видела. Уносил скоро и ловко, не задевая о деревья на изгибах и поворотах. Чутье, до сих пор молчавшее, подсказывало ей, а теперь прямо, а теперь направо, словно бы вдали звучала музыка и звала та, недосягаемая, дуэт Прометея и Пандоры. В музыке, которая на сей раз пренебрегла звуками, всеми этими диезами, бемолями и аккордами, жили двое, разбудивший божественным огнем девичью душу Прометей и впервые увидевшая мир Пандора. Она исследовала мир, трогала его, удивлялась ему. Он вел ее, учил, опекал, ласкал, и вдруг сам сделался для нее целым миром. Но ни один сочинитель, чаконы, пассакали, сарабанты, мюзет не мог бы передать звуками того страха, который несла эта разливавшаяся на бессвязные, противоречащие друг другу звуки и заново воплотившаяся в ином качестве музыка. Если бы Федька могла хоть минуту подумать, она бы нашла имя состоянию своему — наваждение. Но она скакала ночным лесом, скакала на поиски, а чего? Сама себе признаться боялась. До того глупа была ее мысль и нелепа тревога. И случилось истинное чудо. Вдруг из-за деревьев с криком «Стойте ради Христа! Стойте!» явился человек и едва не кинулся под конские копыта. Огонь факела осветил его лицо. Это был Санька Румянцев. Федька уставилась на него, как будто он опустился в лес прямо с нарисованных облаков на глуаре, подножие которого было украшено деревянными позолоченными крыльями. Посмотрела, махнула факелом и промчалась мимо. Это лицо было из какой-то другой жизни, из балета, который шел в совершенно другом театре. До чужих спектаклей Федьке не было дела. — Да стой же, Федька, стой! — кричал вслед Санька, измученный, перепуганный и потерявшийся. Но беспокойство о нем было бы несуразным. Да и не могло зародиться в душе, вместившей сейчас совсем иную тревогу, словно сам Господь бросил коню под копыта нужную тропу, она вывела на поляну, снег был разрыт, как будто плясали и дрались кони, свет от факела полетел по ней, и взгляду явилась картина. Лазуревое, сверкающее даже ночью пятно, причудливо разметавшееся, и рядом черное, как скорбная человеческая фигура. Федька подъехала, очертания стали четче, фигуры вразумительнее. Она увидела лежащую женщину с неподвижным мертвым лицом. Женщина смотрела незрячими глазами в ночное небо, мира страстей человеческих для нее уже не существовало. А рядом сидел на снегу Шапошников, держал ее за руки, смотрел в лицо и тоже не двигался. Неподалеку валялись его шапка и погасший факел. «Световид?» — — спросила Федька. Он не ответил. И тут Федька все поняла. Если бы в снегу лежал мертвый Санька Румянцев, она тоже бы села бы рядом и молчала, глядя ему в лицо, и молила Бога об одном, чтобы поскорее перестать ощущать себя и уснуть. Мороз — отменный помощник. И сказывали те, кто замерз во сне, улыбаются. Это уже было однажды. Страстное желание прервать собственную жизнь усилием воли. И способ избран тот же — выйти из дому, не одевшись, а потом шагать и шагать и шагать, обнимая себя руками, и упасть в снег и потерпеть холод еще немного. Такое возможно, если умирает любовь, а ты спешишь ей вдогонку. Но той Федьке, что хотела бы отдать душу и жизнь за любимого, на свете больше не было. И из ее души вылупилась другая, больше, сильнее, умнее и яростнее прежней. А скорлупки наступить, чтобы хрустнули, и все. Она соскочила с коня и подбежала к мертвой Лизе и уходящему из мира живых Световиду. Допустить этого она не могла. «Дурак! Болван!» — закричала Федька, схватив Шапошникова за плечо и тряся изо всех сил. «Опомнись!» «Нет!» — тихо ответил Световид. Теперь стала ясна истинная причина его ненависти к Лисицыну, отнявшему все — и богатство, и любимую невесту. То, что заставляло его жить, пропало, рухнуло. Он не сумел спасти, и если вместе не жить, то хоть умереть. Теперь-то уж вовсе напрасно бы старались. Дальновид, воспрепары миловида, рассказывая ему правду о Лизе. Он знать не желал правды, и смерть Лизы его от правды освободила. Теперь она была той, с которой его разлучили, 18-летней, чистой, безгрешной. Все ее замыслы, все ее дела стали вдруг недействительны, а он с сединой в коротко стриженных волосах был сейчас 20-летним, а ночь вообще вечной, как та, что ждет за могилой. «Не смей! Не пущу! Не дам!» — выкрикивала Федька. «Помогите! Дальновид! Сюда! Ко мне!» Ответа не было. А Световид наклонился вперед и лег всем телом на мертвую Лизу, лицом, губами к ледяной крови. «Господи! Да что же это? Световид! Дмитрий Иванович! Господи! Господи!» Федька понимала, что ее крик могут не услышать. Впору было подпалить лес, чтобы столб огня стал знаком для Дальновида и Потапа. И вдруг Бянкина поняла, что может сделать. Воткнув в снег факел, она побежала к коню. Чей он, она понятия не имела, но при седле были кобуры ольстры. Моля Бога, чтобы в них нашелся хоть один пистолет, Федька провела рукой и ощутила округлую рукоять. Она вытащила оружие, попыталась выстрелить, он оказался разряжен. Второй не дал осечки, громкий выстрел пронесся над лесом, и пуля улетела куда-то к луне. Световид не шелохнулся. Федька подошла, хотела погладить по плечу, но удержалась. Она сама ударила бы того, кто в такую минуту вздумал ее ласкать. Молча взяв факел, она вскарабкалась на лошадь и подняла огонь над головой, чтобы его было видно издали. Сильфы слышали выстрел, они должны забеспокоиться и прилететь, а она будет ждать, потому что может сделать для Световида только это — ждать и молиться, чтобы факел не погас. Оба окаменели, она с факелом, он над телом мертвой невесты. Сколько это длилось, уму непостижимо. Минуты и секунды не годятся для этого состояния человеческой души. Но что-то произошло, Световид пошевелился, сел, повернул голову, уставился на огонь. Федька смотрела на него неотрывно. Два взгляда образовали незримую нить, которая натянулась, задрожала, и от одних глаз к другим потекла жизнь.